156. Сын мой, напрасна попытка все записать. Всего не запишешь, ибо обещал беспредельность. Как же можно уложить или уместить беспредельность в писанные листы? Океан мысли стал доступен сознанию, но он неисчерпаем. Фиксируя мысли на бумаге, помни о неисчерпаемости и невозможности записать все. Закончив запись, все же будешь знать, что мысль продолжает развиваться и течь дальше, и нет ей конца. Но и то, что успеваешь записывать, ценно чрезвычайно, ибо за тобою другие пойдут твоим же путем, и каждый почерпнет то, что созвучно его сознанию. Потому не смущайся и не думай о том, хорошо это или плохо, нужно или не нужно, стоит или не стоит записывать утерянные мысли. Ценно все, но оцениваться будет идущими после, по их сознанию и способности вместить. Ты же долг свой перед идущими вслед выполнишь до конца. Я сказал.